«Я умираю. Я тоже». Теперь они лишь иногда перебрасывались парой слов, что было неудивительно. Ведь они только что бежали, толкая мотоцикл на расстояние, которое считалось бы длинным в легкой атлетике. Толкать байк на второй половине пути оказалось не менее сложно. Дорога здесь была просто ужасна. Проще, чем толкать мотоцикл вверх, но асфальт тут не шел ни в какое сравнение. Они добрались до того самого дома, лишь когда их тени уже вытянулись по земле. Откуда-то доносилось карканье ворон. У девушки не осталось сил даже поднять голову, поэтому парень сам установил мотоцикл на подножку и подошел к зданию. «Это, наверное, ферма с магазинчиком», – пробормотал он про себя, обшаривая пристальным взглядом одинокий дом и поле за ним. Слева от дороги находился магазин, служивший, видимо, и жильем, а справа начиналось поле. Здесь явно кто-то жил. Серая дорога среди зеленых лугов и дом, поднимающийся рядом с ним, напомнили ему станцию на железной дороге. На поле зрели овощи. Давно он не видел подобной картины. Прошло много времени с тех пор, как он видел подобную картину. Ярко-красные помидоры, блестевшие под солнцем. Огурцы, настолько огромные, что он заподозрил фермера в использовании подозрительных химикатов. Какие-то плоды, которых он никогда до сих пор не видел, покачивались на ветру. «Ух ты! Эй, девушка! Девушка! Чёрт, ты в порядке?» Девушка, которая только что стояла рядом с Хондой, лежала ничком на горячей земле. Ее лицо было красным и вряд ли от малинового света заходящего солнца. Парень подхватил ее и пошел к полю в поисках источника воды. Здесь должен был быть источник. Может, его и будут ругать за вход без разрешения, но в этом случае он просто извинится. Однако, когда он проходил мимо магазина, кое-что не вписывающееся в общую картину привлекло его внимание. В тени здания был припаркован автомобиль, причем роскошный. На капоте что-то блеснуло, несмотря на сумерки. Вроде бы эмблема Мерседеса. Парень не очень интересовался автомобилями, но от больших алюминиевых дисков и сидений из натуральной кожи прямо-таки веяло деньгами. Не хватало только шофера в белых перчатках, отряхивающего пыль с этой великолепной машины метелкой из перьев. С какой стати богачу-водителю Мерседеса работать на поле в северной глуши? Парень удивился, но девушка, которую он нес на плече, казалось, вот-вот расплавится, поэтому он поспешил к полю. Воспользовавшись сказочной красотой помидоров и огурцов, он проскользнул между ними и направился к центру поля. Трудно было искать воду, неся обессиленную девушку, но она нашлась удивительно быстро. Водоем напоминал колодец и располагался по центру поля невдалеке от дороги. Прямо за ним поднималась альпийская горка, из основания которой торчала пластиковая труба. Совершенно чистая вода текла оттуда в переполненный бетонный резервуар. Уложив девушку на каменную скамью рядом с колодцем, парень схватил плававшее рядом с краем ведро и зачерпнул воды. «Отлично. Ну а теперь... подъем, девушка!» Солнечный удар, перегрев, пустой желудок и усталость превратили девушку в подобие сушеной тарани. Поэтому, чтобы помочь ей, он силой плеснул на нее воду. «Что ты делаешь, идиот?» Молниеносно выхватив у него ведро, девушка разбила его о голову парня. Слева стоял парень, держась за нос. Справа девушка, мокрая с головы до ног. Вооружившись тем, что было под рукой, они зачерпнули воды и остановились лицом к лицу. Повисло молчание. Оба присели, приняв боевую стойку, но прежде чем воздух разорвал драматический всплеск брызг столкновения, их прервал голос. «Приветствую! Вы гости?» Парень и девушка обернулись на голос, и вода из ведер вылилась на землю. Они замерли, будто пораженные громом. Перед ними стоял широко улыбавшийся мужчина, утиравший пот. Лет примерно 40 и до сих пор еще очень крепкий. Он носил соломенную шляпу, кожаные сапоги, белую рубашку и брюки от Армани, закатанные до колен, не полностью черные, как это должно было быть, а снежно-белые, словно обесцвеченные. Его кожа тоже была белой, Словно у альбиноса. Без намека на загар. Несмотря на то, что он работал под жгучим солнцем. О, я вас напугал? Нет. Простите, что так пристально уставились на вас. Девушка склонила голову. Парень подумал, что женщины умеют извиняться гораздо лучше, чем мужчины. Впрочем, было не время думать об этом. Поскольку жизни обоих путешественников только что висели на волоске, а мужчина молчал, они решили присесть на скамью и передохнуть. Скамейка была широкая, человек на 5, а навес, установленный над ней, защищал от солнца. Пруд находился совсем рядом, поэтому здесь веяло прохладой. Не то что на асфальтовой дороге. Земля пропиталась разлитой ими водой, но июльское солнце быстро высушивало ее, как и мокрую насквозь девушку. «А, да, я ж еще не представился. Вот кто я». Он отточенным движением достал из нагрудного кармана чехольчик, вытащил из него визитку и с легким поклоном протянул ее им. Его движения были отшлифованы до совершенства, и было ясно, что он часто повторял их в будничной жизни. «Транспорт Корпорейшн. Исполнительный директор». Было написано на ней. Название корпорации и имя человека исчезли. Не было никаких следов опечатки или стирания. Просто исчезли сами буквы. Бумага была в прекрасном состоянии. Казалось, что полупустые визитки сделали просто ради шутки. Если присмотреться, то можно было заметить полустертый логотип компании, отпечатанный в углу карточки. Не слишком уверен, но думаю, это довольно известная компания. Что ж, нет смысла давать вам визитку без моего имени на ней. Хоть и... Парень, скрипя сердце, посмотрел на горько улыбавшегося мужчину. Так оно потеряно? Да, именно так. Мое имя исчезло. Прямо ответил он. Однажды, когда я, как обычно, сидел на работе, люди из моего отдела сказали мне, что забыли мое имя. У меня было плохое предчувствие, ведь они не могли вспомнить, сколько бы ни старались. Так что я решил выяснить, в чем дело. И обнаружил, что мое имя исчезло отовсюду. Из документов и баз данных компании, с моих собственных визиток, с таблички на двери и так далее. Но главное, я сам не мог его вспомнить. Услышав равнодушные нотки в его голосе, парень и девушка переглянулись и вновь посмотрели на мужчину. Даже наши деловые партнеры совершенно забыли мое имя. Некоторые из них забыли даже мое лицо. Ну, вы можете себе представить, какой утомительной стала работа. Мужчина рассмеялся и спрятал чехол обратно в карман. Я не видел смысла продолжать, так что бросил все и ушел. Некоторое время, поездив по стране, я в конце концов поселился здесь. Не желаете ли? Он, конечно, предложил мне работу на ферме, а свежесорванные ярко-красные помидоры, охлажденные в проточной воде и сверкавшие на солнце. Разумеется, их... Да! Не заставило себя ждать.